Глава шестая. Поросенок и перец. Некоторое время она глядела на домик молча. Вдруг из леса выбежал пышный лакей. Она приняла его за лакея благодаря ливрее, иначе, судя по его лицу, она назвала бы его рыбой. И громко постучал костяшками рук о дверь. Отпер другой лакей, тоже в пышной ливрее, раскоряченный, лупоглазый, необычайно похожий на лягушку. И у обоих волосы были мелко завиты и густо напудрены. Ане было очень любопытно узнать, что будет дальше, и, стоя за ближним стволом, она внимательно прислушивалась. Лакей-рыба начал с того, что вытащил из подмышки запечатанный конверт величиной с него самого и, протянув его лакею, открывшему дверь, торжественно произнес: «Для герцогини приглашение от королевы на игру в крокет». Лакей-лягушка таким же торжественным тоном повторил, слегка изменив порядок слов. «От королевы приглашение для герцогини на игру в крокет». Затем они оба низко поклонились и спутались завитками. Аню это так рассмешило, что она опять скрылась в чащу, боясь, что они услышат ее хохот, и когда она снова выглянула, то уже лакея рыбы не было, а другой сидел на пороге, тупо глядя в небо. Аня подошла к двери и робко постучала. «Стучать ни к чему», — сказал лакей, не глядя на нее, «ибо, во-первых, я на той же стороне от двери, как и вы, а во-вторых, в доме такая возня, что никто вашего стука все равно не услышит». И действительно, внутри был шум необычайный, безостановочный рев и чиханье, а порою оглушительный треск разбиваемой посуды. «Скажите мне, пожалуйста», — проговорила Аня, «как же мне туда войти?» «Был бы какой-нибудь прок от вашего стука», — продолжал лакей, не отвечая ей, «когда бы дверь была между нами. Если б вы, например, постучали бы изнутри, то я мог бы вас, так сказать, выпустить». При этом он, не отрываясь, глядел вверх, что показалось Ане чрезвычайно неучтивым. «Но, быть может, он не может иначе», — подумала она, «ведь глаза у него на лбу». Но, по крайней мере, он мог бы ответить на вопрос. «Как же я войду?» — повторила она громко. «Я буду здесь сидеть», — заметил лакей, — «до завтрашнего дня». Тут дверь дома на миг распахнулась, и большая тарелка, вылетев оттуда, пронеслась дугой над самой головой лакея, легко коснувшись кончика его носа, и разбилась о соседний ствол. «И, пожалуй, до послезавтра», — продолжал лакей совершенно таким же голосом, как будто ничего и не произошло. «Как я войду?» — настаивала Аня. «Удастся ли вообще вам войти?» — сказал лакей. «Вот, знаете, главный вопрос». Он был прав. Но Ане было неприятно это возражение. «Это просто ужас», — пробормотала она. «Как все эти существа любят рассуждать. С ними с ума можно сойти». Лакей воспользовался ее молчанием, повторив прежнее свое замечание с некоторым дополнением. «Я буду здесь сидеть», — сказал он, — по целым дням без конца». «А что же мне-то делать?» — спросила Аня. «Все, что хотите», — ответил лакей и стал посвистывать. «Ну его, все равно ничего не добьюсь», — воскликнула Аня в отчаянии. «Он полный дурак». И она отворила дверь и вошла в дом. Очутилась она в просторной кухне, сплошь отуманенной едким дымом. Герцогиня сидела посредине на стуле о трех ногах и нянчила младенца. Кухарка нагибалась над очагом, мешая суп в огромном котле. «Однако сколько в этом супе перца!» — подумала Аня, расчихавшись. Да и весь воздух был заражен. Герцогиня и та почихивала. Ребенок же чихал и орал попеременно, не переставая ни на одно мгновение. Единственные два существа на кухне, которые не чихали, были кухарка и большой кот, который сидел у плиты и широко ухмылялся. «Будьте добры мне объяснить», — сказала Аня робко, так как не знала, учтиво ли с ее стороны заговорить первой. «Почему это ваш кот ухмыляется так?» «Это масленичный кот», — отвечала герцогиня. «Вот почему». «Хрюшка!» — последнее слово было произнесено так внезапно и яростно, что Аня так и подскочила. Но она сейчас же поняла, что оно обращено не к ней, а к младенцу, и, набравшись смелости, заговорила опять. «Я не знала, что такие коты постоянно ухмыляются. Впрочем, я вообще не знала, что коты могут это делать». «Не всегда коту масленица», — ответила герцогиня. «Моему же коту всегда. Вот он и ухмыляется». «Я этого никогда не знала», — вежливо сказала Аня. Ей было приятно, что завязался умный разговор. «Ты очень мало что знаешь», — отрезала герцогиня. «Это ясно». Ане не понравился тон этого замечания, и она подумала, что хорошо бы перевести разговор на что-нибудь другое. Пока она старалась найти тему, кухарка сняла с огня котел супом и тотчас же принялась швырять в герцогиню и в ребенка все, что попадалось ей под руку. Кочерга и утюг полетели первыми, потом градом посыпались блюдца, тарелки, миски. Герцогиня не обращала на них никакого внимания. Даже когда они попадали в нее, ребенок же орал беспрестанно, так что все равно нельзя было знать, когда ему больно, когда нет. «Ах, ради бога, будьте осторожны!» — вскрикнула Аня, прыгая на месте от нестерпимого страха. «Ах, вот отлетел его бесценный нос!» — взвизгнула она, когда большая тарелка чуть не задела младенца. «Если б никто не совался в чужие дела!» — сказала хриплым басом герцогиня. «Земля вертелась бы куда скорее!» «Что не было бы преимуществом», — заметила Аня, воспользовавшись случаем, чтобы показать свое знание. «Подумайте только, как укоротился бы день, земля, видите ли, берет 24 часа». «В таком случае», — рявкнула герцогиня, — «отрубите ей голову!» Аня с тревогой поглядела на кухарку, не собирается ли она исполнить это приказание. Но кухарка ушла с головой в суп и не слушала. Аня решила продолжать. «24 часа, кажется, или 12. Я...» «Увольте!» — сказала герцогиня. «Я никогда не могла выносить вычисления!» И она стала качать своего младенца, выкрикивая при этом нечто вроде колыбельной песни и хорошенько встряхивая его после каждого стиха. «Вой, младенец мой прекрасный! Очихнешь — побью! Ты нарочно, это ясно! Баюшки бою!» Хор при участии кухарки и ребенка. «Ау, ау, ау, ау! То ты синий, то ты красный! Бью и снова бью! Перец любишь ты ужасно! Баюшки бою!» Хор. «Ау, ау, ау, ау, ау!» «Эй, вы там, можете понянчить его, если хотите», — сказала герцогиня, обращаясь к Ане, и как мяч кинула ей ребенка. «Я же должна пойти одеться, чтобы отправиться играть в крокет с королевой». И она поспешно вышла. Кухарка швырнула ей вслед кастрюлю, но промахнулась на волос. Аня схватила ребенка с некоторым трудом. Это было несуразное маленькое существо, у которого ручки и ножки торчали во все стороны, как у морской звезды, — подумала Аня. Оно, бедное, напряженное, сопело, и словно куколка то скрючивалась, то выпрямлялась, так что держать его было почти невозможно. Наконец Аня нашла верный способ, то есть скрутила его в узел и крепко ухватилась за его правое ушко и левую ножку, не давая ему таким образом раскрутиться. И вышла с ним на свежий воздух. «Не унеси я его, они бы там, конечно, его убили», — подумала Аня. «Было бы преступление его оставить». Последние слова она произнесла громко, и ребенок в ответ хрюкнул. Он уже перестал чихать к тому времени. «Не хрюкай», — сказала Аня. «Вежливые люди выражаются иначе». Но младенец хрюкнул опять, и Аня с тревогой взглянула на него. Странное было личико. Вздернутый нос, вроде свиного рыльца, крохотные гляделки, вовсе не похожие на детские глаза. Ане все это очень не понравилось. «Но, может быть, он просто всхлипывает?» — подумала она и посмотрела, нет ли слез на ресницах. Но не было ни ресниц, ни слез. «Если ты собираешься, мой милый, обратиться в поросенка, — твердо сказала Аня, — то я с тобой никакого дела иметь не хочу. Смотри ты у меня!» Бедное маленькое существо снова всхлипнуло или хрюкнуло, разобрать было невозможно. И Аня некоторое время несла его молча. Аня начинала уже недоумевать. Что же она с ним будет делать дома? Как вдруг он хрюкнул так громко, что она с некоторым испугом поглядела ему в лицо. На этот раз сомнений не оставалось. Это был самый настоящий поросенок, так что глупо было с ним возиться. Аня опустила поросенка на земь, и тот, теряя чепчик на бегу, спокойно затрусил прочь и вскоре скрылся в чаще, что очень обрадовало ее. «Он в будущем был бы ужасно уродлив, как ребенок», — сказала она про себя, «но свинья, пожалуй, вышла бы из него красивая». И она стала размышлять о других, ей знакомых детях, которые годились бы в поросят. «Если б только знать, как изменить их?» — подумала она, и вдруг, встрепенувшись, заметила, что на суку ближнего дерева сидит масленичный кот. Он только ухмыльнулся, увидя Аню. Вид у него был добродушный, хотя когти были длиннейшие, а по количеству зубов он не уступал крокодилу. Поэтому Аня почувствовала, что нужно относиться к нему с уважением. «Масленичный котик», — робко заговорила она, не совсем уверенная, понравится ли ему это обращение. Однако он только шире осклабился. «Пока что он доволен», — подумала Аня и продолжала. «Котик, не можете ли вы мне сказать, как мне выйти отсюда?» «Это зависит, куда вам нужно идти», — сказал кот. «Мне-то, в общем, все равно, куда», — начала Аня. «Тогда вам все равно, какую дорогу взять», — перебил ее кот. «Только бы прийти куда-нибудь», — добавила Аня в виде объяснения. «Прийти-то вы придете», — сказал кот. «Если будете идти достаточно долго...» Аня почувствовала, что отрицать этого нельзя. Она попробовала задать другой вопрос. «Какого рода люди тут живут?» «Вон там», — сказал кот, помахав правой лапой, — «живет шляпник. А вон там», — он помахал левой, — «живет мартовский заяц. Навести-ка их. Оба они сумасшедшие». «Но я вовсе не хочу общаться с сумасшедшими», — заметила Аня. «Ничего уж не поделаешь», — возразил кот. «Мы все здесь сумасшедшие. Я безумен, вы безумны». «Откуда вы знаете, что я безумная?» — спросила Аня. «Должны быть, иначе вы сюда не пришли бы». Аня не нашла это доказательством, однако она продолжала. «А как вы знаете, что вы сами сумасшедший?» «Начать с того», — ответил кот, — «что собака, например, не сумасшедшая. Вы с этим согласны?» «Пожалуй», — сказала Аня. «Ну так вот», — продолжал кот, — «собака рычит, когда сердита, и виляет хвостом, когда довольна. Я же рычу, когда доволен, и виляю хвостом, когда сержусь. Заключение — я сумасшедший». «Я называю это мурлыканьем, а не рычанием», — проговорила Аня. «Называйте, чем хотите», — сказал кот. «Играете ли вы сегодня в крокет с королевой?» «Я очень бы этого хотела», — ответила Аня. «Но меня еще не приглашали». «Вы меня там увидите», — промолвил кот и исчез. Это не очень удивило Аню. Она уже привыкла к чудесам. Пока она глядела на то место, где только что сидел кот, он вдруг появился опять. «Кстати, что случилось с младенцем?» — спросил он. «Он превратился в поросенка», — ответила Аня совершенно спокойно, словно кот вернулся естественным образом. «Я так и думал», — ответил кот и снова испарился. Аня подождала немного, думая, что, может, он опять появится, а затем пошла по тому направлению, где, по его словам, жил мартовский заяц. «Шляпников я и раньше видала», — думала она. «Мартовский заяц куда будет занятнее. И к тому же, так как мы теперь в мае, он не будет буйно помешанный, по крайней мере, не так буйно, как в марте». Тут она взглянула вверх и опять увидела кота, сидящего на ветке дерева. «Вы как сказали? Поросенок или опенок?» — спросил кот. «Я сказала поросенок», — ответила Аня. «И я очень бы просила вас не исчезать и не появляться так внезапно. У меня в глазах рябит». «Ладно», — промолвил кот, и на этот раз стал исчезать постепенно, начиная с кончика хвоста и кончая улыбкой, которая еще осталась некоторое время после того, как остальное испарилось. «Однако», — подумала Аня, — «мне часто приходилось видеть кота без улыбки, но улыбку без кота никогда. Это просто поразительно». Вскоре она пришла к дому мартовского зайца. Не могло быть сомнения, что это был именно его дом. Трубы были в виде ушей, а крыша была крыта шерстью. Дом был так велик, что она не решалась подойти раньше, чем откусила кусочек от левого ломтика гриба. И даже тогда она робела. А вдруг он все-таки буйствует? Пожалуй, лучше было бы, если бы я посетила шляпника.